Она не могла думать «дети». У нее была только одна дочка. А теперь она думает «дети, наши дети». И ей это приятно. Мы тихонько выходим из комнаты. «Папа!» – вдруг вспоминаю я. «А откуда такой малюсенький клопик умеет сосать и глотать? Кто его научил?» «Никто», – говорит папа. «Я вижу это ежедневно уже больше 15 лет. Это чудо, чудо инстинкта. Мы не понимаем этого, а ведь это умеет и щенята, и котята, и всякая живая тварь». Сенечка, наевшись, мирно спит. Я сижу около его колясочки. Во сне он вдруг причмокнул губкой. Может быть, ему снится, что он все еще ужинает? Я думаю, брат, мой брат, и мне это радостно. «Ну, пойдем домой», — говорит дедушка бабушке. «Мы теперь с тобой совсем счастливые. И внучка у нас, и внучек». «Хорошо», — подтверждает и бабушка. «Я люблю детей. Когда много детей, это счастье». Так вошел в мою жизнь Сенечка, милый брат мой. Больше 60 лет продолжалась наша дружба. О многом я расскажу дальше. Сенечка был весельчак, остроумный балагур, душа всякого общества, куда бы ни попадал. И все очень любили его. Талантливый инженер, он принимал участие в постройке многих наших гидроэлектростанций, начиная с Волховстроя. Последняя гидроэлектростанция построена по его проекту недавно, в Румынии. Это было уже после его смерти.